«Ах, милая Гина!» — начала она. «Я так счастлива, что и сказать не могу. Я выехала из дому сразу же, как только получила письмо от Карла Артура. Я боялась, что застану его в отчаянии, близком к самоубийству, но нашла его совершенно довольным и счастливым. Удивительно, не правда ли? После такого удара...» «Да, он быстро утешился», — весьма сухо заметила пасторша. «Знаю, знаю. Это далекорлийка. Маленькая прихоть, ничего больше. Постилка, которую кладут в рот, чтобы отбить неприятный вкус. Разве сможет человек с привычками Карла Артура ужиться с такой женщиной?» «Видела я ее», — сказала пасторша. «И должна сказать, что она красива. Очень пригожая бабенка». Лицо полковницы покрылось смертельной бледностью, но лишь на мгновение. «Мы с Экинстедом решили не принимать этого всерьез. Мы не станем противиться новой помолвке. Он был так жестоко обманут. Разумеется, он помешался с горя. И если не раздражать его отказом, то он скоро забудет об этой своей причуде». Нынче утром пасторша вязала с таким ожесточением, что спицы звенели в ее руках. Это был единственный способ сохранить спокойствие, слушая весь этот бессмысленный вздор. «Милый друг мой», — думала она, — «ты ведь умная, проницательная женщина. Да неужто ты не понимаешь, что из этой затеи толку не будет?» Ноздри у нее расширились, морщины пришли в движение. Но, чувствуя невыразимую жалость к полковнице, она принудила себя удержаться от смеха. «Да, таковы нынешние дети. Они не терпят возражений от родителей». «Мы уже совершили ошибку», — сказала полковница, когда воспротивились желанию сына стать пастором. «Это ни к чему не привело. Он лишь отдалился от нас. На сей раз мы намерены не препятствовать его обручению с далекорлийкой. Мы не хотим окончательно потерять его». Брови пасторши вскинулись высоко вверх. «Да, ничего не скажешь. Весьма любящие родители. Весьма». Полковница сказала, что хочет обо всем посоветоваться с Теей Сундлер. Для того она и послала за ней. Эта женщина кажется умна и безмерно предана Карлу Артуру, а он очень доверяет ее суждениям. Пасторша едва смогла усидеть на месте. Жена органиста — это жалкое ничтожество, и госпожа полковница Экинстед — женщина замечательная, несмотря на все ее чудачества. Она не смеет сама вразумить сына. Это должна сделать другая, жена органиста. «В мое время не помышляли о таких тонкостях», — сказала она. После разрыва Карла Артура с невестой Тея Сундлер написала мне превосходное, успокаивающее письмо, — пояснила полковница. Едва полковница выговорила эти слова, как пасторша вскочила и хлопнула себя по лбу. «Да, чуть не забыла. Ты ведь хотела рассказать, что написала тебе об этих печальных событиях сама Шарлотта». «Можешь прочесть письмо», — сказала полковница. «Оно у меня в редикюле». Она протянула пасторше сложенный листок, и та развернула его. В нем была лишь одна единственная строчка. «Умоляю мою досточтимую свекровь не думать обо мне слишком дурно». С разочарованным видом пасторша вернула письмо. «Мне оно ничего не объясняет. А для меня оно вполне убедительно», — произнесла полковница с ударением. Тут пасторше пришло в голову, что гостья все время говорит необычно громким голосом. Это было не свойственно ей, но, вероятно, объяснялось тем, что она была взволнована и несколько выбита из привычной колеи. Вместе с тем пасторша подумала, что Шарлотта, которая, как обычно, режет тряпье в буфетной, должна слышать каждое слово. Оконце в стене, через которое подавались кушанья, закрывалось неплотно. Она сама часто сетовала на то, что малейший шум из буфетной доносится в столовую. «А что говорит сама Шарлотта?» — спросила полковница. «Молчит. Форсиус собирался было учинить ей допрос, но теперь говорит, что этого не надо. А я ничего не знаю». «Как странно», — сказала полковница. Как странно!